Иван на самом деле, а Иоганн Герман был выписан когда-то государем Петром Алексеевичем из Франции, да так и остался, потому как пришелся ко двору. Слыхал также Ваня, что Листок позже долгое время пробыл в ссылке, но где и по какой причине не ведал. Увидев его теперь на ассамблее, Иван почему-то обрадовался и почувствовал себя несколько более вольно. Впрочем, причиной тому мог быть и второй выпитый бокал вина. На слова «Ля Шанье» отозвался неизвестный Самойлову француз, судя по всему, тоже шишка немалая. «Отрадно видеть, что армия русская строится по европейскому образцу». Прозвучало это как-то слишком бесцеремонно. Листок поморщился и, будучи по натуре человеком дипломатического склада, поспешил сгладить сие выступление. «Ежели государыня наша Екатерина изволит и далее применять науку европейского маневра, то виктория российской короне в войне гарантирована». Для пущей убедительности он поднял бокал и широко улыбнулся. Тут неожиданно для самого себя встрял в разговор Иван. «Однако позволю не согласиться». Та фортификация, кою государь применил в полтавской баталии, не имела применения в Европе до того. К ним подошел Фалинелли и любезно поклонился Листоку. Ля Шанье обратился к итальянцу в продолжении начатого ранее разговора. «Как вы сказали, сию компанию выиграл редут?» «Да, землекопы были решающей силой», — усмехнулся Фалинелли. Это прозвучало совсем уж вызывающе. Тут вдруг не выдержал Вожжов, заметно охмелевший к этому моменту. «Как вас понимать? Вы хотите сказать, что сражение выиграли землекопы?» Возбужденное состояние русского офицера позабавило итальянца, и он не смог отказать себе в удовольствии подразнить взорвавшегося драгуна. «Это сказал не я, а вы», — заявил он с издевкой и оглядел окружающих, ожидая реакции. Реакция не замедлила. Ловкая словесная игра вызвала всеобщее веселье. Для Вожжова этот смех был, что красная тряпка для быка. Он покраснел и вскинулся, а наглый иноземец в ответ лишь насмешливо поклонился и направился было к дамам. Вожжов оказался в центре внимания. На него с ожиданием смотрели все, кто стал свидетелем этой короткой перепалки. Не ответить на вызов было невозможно. Драгун решительно бросился вслед за обидчиком, нагнав, схватил за плечо, развернул к себе и замахнулся своим огромным кулаком. Самойлов едва успел остановить занесенную руку. Допустить столь мужицкое поведение на ассамблее было никак невозможно. Это навсегда запятнало бы честь русского мундира. Дерзость повисла в воздухе. Все ждали, чем разрешится нежданная схватка. Надо было спешно как-то выходить из ситуации. «Сударь, вы нанесли оскорбление, принизив победу русского оружия». Иван говорил, а по спине его полз холодок ужаса перед неизбежностью того, что сейчас прозвучит. «Я вам не могу этого простить!» Фалинелли смерил Самойлова презрительным взглядом. Это солдатье совсем забылось, где и с кем говорит. «В самом деле, вот уж не знал, что можно оскорбить оружие. Впрочем, мне безразлично, к вашим услугам». «Да я ему суну!» — продолжал бушевать Вожжов. «Я буду ожидать вас в парке!» — докончил вызов Иван, продолжая удерживать товарища. «И немедленно!» — крикнул Вожжов. «Как скажете!» — ответствовал Фалинелли и, окинув глазами окружающих, обратился к французскому послу. «Вы не составите мне компанию? По-моему, в России в моду стали входить дуэли».